Глава восьмая. Егор. «Ты не против, если я лягу с дочерью на одну кровать? Она уснула, но если проснется и обнаружит, что снова одна, а папы нет рядом, то будет бояться спать целую неделю», — говорит шепотом Кристина, показывая глазами мне на дверь. «Понял, не дурак. Меня просят удалиться за дверь. И это происходит в моем собственном доме. Мать его!» «Конечно, я против подобного расклада, потому что, почувствовав под собой шикарное, манящее тело соседки, хочу ее теперь уже по-настоящему. Это в первый раз я разыграл театральное шоу, чтобы поставить блондинку на место. Ишь ты, пришла в чужой дом и командует. На правах кого?» Тяжело вздыхаю. «Там на кухне между нами произошел какой-то внутренний диалог. И на мгновение мне показалось, что Кристина — та самая женщина, которая мне нужна. Подходит внешне, да и остальные характеристики очень даже. Ну, не Audi последней модели, но в целом вполне достойная марка. Насчет секса я точно уверен. Подойдет по росту, габаритам. Замужняя? Так это ненадолго. Скоро разведется, возьмет девичью фамилию и упорхнет из дома мужа, которому нафиг не сдалась вместе со своим забавным ребенком. Дочка, конечно, не Айс. Во-первых, девочка. Во-вторых, слишком разумная и шебутная. В-третьих, вырастет умной и красивой. А такую сложно будет выдать замуж. Красивая баба без мозгов — это подарок для мужчины. А раз красавица мозговитая — это беда. Вот если бы пацан родился. Неожиданно перепрыгиваю в мыслях на момент рождения ребенка. Раньше я любил делать детей. До того момента, как моя жизнь рассыпалась, утекла, как зыбучие пески, сквозь пальцы. Сегодня впервые мое тело вспомнило, как же это классно — быть в моменте. Вспоминаю, как ощущал себя, когда касался Кристины, нависая над ее стройной, но офигенно аппетитной фигуркой. Осознаю, о чем я именно думал и мечтал в тот яркий момент — оказаться на месте биологического отца Риши. А почему бы и нет? Я бы так не сглупил и не сплоховал, у меня бы обязательно получился пацан, а не это зеленоглазая прохиндейка, которая верит в сказки и прячется по кустам, как мышь. Странная дикая мысль пронзает все мое существо. Сын. Наверное, у Кристины получился бы неплохой мальчик, если бы ей достался достойный мужик. Перед глазами стоит наивное, милое лицо Кристины. Подушечки пальцев до сих пор колят при одном воспоминании о бархатной коже молодой женщины. Наверное, она вся такая... Мысленно склоняюсь к светлым, мягким волосам соседки. Вдыхаю жадно умопомрачительный воздух. Пьянею. «Мы спать хотим!» Ядовито шипит Кристина, напоминая мне, что я здесь лишний. Выключаю в детской комнате свет, но не ухожу. Так и остаюсь стоять в дверях, лаская пальцами силуэт малышкиной. У Крис слишком шикарное тело, чтобы я смог взять и отказаться от него. Чересчур подходящий характер и гены, чтобы забыть о промелькнувшем в голове плане. «Пусти!» Нежный голосок, застрявший у меня в голове, не дает покоя сердцу, которое как сумасшедшее бьется в груди, трогает каждый нерв, окутывает тонкой, незримой сетью металлический стержень Егора Воронова и размягчает его. Но я сопротивляюсь как могу, потому что жестокие игры — часть моего мира, и я должен соответствовать своему прозвищу. Дьявол. Заставляю себя выйти из детской и закрыть за собой дверь. Иду к себе. Принимаю душ, ложусь спать. Спустя мгновение понимаю, что не засну. Слишком много мыслей бродит в моей голове, но самое главное — как использовать Кристину в своих целях? А их у меня очень много, и я понимаю, что соседка прям вписывается в мой план по использованию людей. До утра лежу в постели, строю стратегические планы. Ровно в 5 поднимаюсь, так и не сомкнув глаз, зато придумав поэтапный план. Приняв душ, одеваю домашние брюки, футболку, спускаюсь на кухню, где уже орудует Валера. «Что лопают дети по утрам?» «Ну, смотря какие». Валерий продолжает варить для меня овсяную кашу. «Домработница у нас приходящая. Раньше 12 не появляются. Поэтому завтраки и поздние ужины лежат обязанностью на моем телохранителе-охраннике Валере». «Ну, вот это вот, кудрявая чебурашка». Показываю пальцем на второй этаж. «Что она ест?» «Ну, думаю, сосиски, оладушки со сгущенкой подойдут». Валера морщит лицо. «Вы же не хотите сказать?» «Хочу. Готовь оладушки и вари сосиски». «Так». Валерий явно находится в затруднительном положении. «А где взять сосиски-то?» «Ухожу. Возвращаюсь с ключами от дома Кристины. Уверен, в их холодильнике есть». Протягиваю звенящую связку мужчине. «Воровство?» — округляет глаза. «Заимствование. Что-то типа кредита, измеряемого не деньгами, а продуктами». «Хм, ладно». Охранник выключает кастрюльку с кашей. «Вы на стреме постоите?» «Еще чего! Иди!» — командую безапелляционным голосом. «Да чего докатился? Иду воровать сосиски». «Дальше-то что? Заставите умыкнуть игрушки из детского мира?» Бубнит себе под нос высокий амбал, топая на выход. Спустя 20 минут Валера появляется на кухне с мешком сосисок. «Нашел!» «Еще бы!» — поднимаюсь с барного стула, на котором отдыхал до этого, попивая горячий черный кофе. «Будете мне помогать?» «Да. Я хочу научиться готовить детский завтрак мечты». «Сами?» — смотрит, прищурившись. «Егор, я могу узнать, что происходит? Как ваш телохранитель, я должен знать. Так мне будет легче работать, защищая вас». «Поверь, ты можешь защитить только мое гребаное драгоценное тело. Мой мозг, — стучу себя пальцами по черепной коробке, — уже захвачен очередной сумасбродной идеей. Тут и ты, и твое оружие бессильны». «Ладно. Так, берете нож, режьте сосиску пополам, а потом каждой надрезайте жопку». «Жопку?» — усмехаюсь я. «Серьезно?» «Да», — напряженно отвечает Валерка. «Чего только не сделаешь ради сына!» — бурчу себе недовольно под нос и беру в руки нож. Валерий в ужасе округляет глаза, думает, я спятил и не помню, что мой мальчик погиб.